Надеюсь, он чувствует себя намного лучше после своего недавнего срыва. Но если ты волнуешься, отправься и посмотри. В любом случае у тебя есть навык наблюдать за всем в реальном времени. С понимающим выражением лица произнесла Хан Саюнг. Ты знаешь о нем? До последнего момента не знала. Ну, Хан Саюнг в прошлый раз видела, как я овладел Ю Джонхюком. Борясь мгновение, я сказал ей. Тогда я отправляюсь. Пожалуйста, подожди меня. Сколько собираешься заплатить? Почему ты всегда хочешь монеты? Думаю, я заслужил на этот раз бесплатное обслуживание. Тогда побыстрее. Я не могу совсем расправиться в одиночку. Если что-то случится, просто разбуди меня. Я закрыл глаза и постарался заснуть. Эксклюзивный навык. Точка зрения всеведущего читателя уровень 3 активирована. Вскоре после активации 3 уровня я услышал голоса людей, думающих обо мне. Выделив несколько голосов, я выбрал тот, что мог наблюдать за происходящим лучше всего. Землетрясение началось в центре рая. Уличные киоски опрокинулись из-за интенсивной ударной волны, что сотрясла всю землю. А-а-а, что это? Монстр? Все оглядывались, но не могли разобраться в ситуации. Может, это было, потому что они слишком долго наслаждались миром. Их часть коры головного мозга, отвечающая за предположение худшего, была промыта мыслью, что они имеют самое безопасное будущее. Стражи разберутся с этим. Не волнуйтесь, разберитесь с этим. В центре взрыва Ю Джанхюк увидел воплощение рая. Были лица, которые он знал, и лица, которые видел впервые. В первой регрессии Ю Джанхюк был предан за попытку спасти их, во второй уничтожил это место собственными руками. И вот, наконец, третья регрессия. Некоторые люди преследовали Ю Джанхюка и задавали ему вопросы, пока он уходил от взрыва. Что, что черт возьми происходит? Люди, которые только что продавали фрукты или собирали урожай, пугливо смотрели на него. Ю Джанхюк столкнулся с ними. Это определенно было историей, хотя и не было сценарием. Ю Джанхюк знал причину. Впервые увидев рай, он согласился с намерениями Ринхайта и защитил это место. Помогите, пожалуйста. Разумеется, все было напрасно. Рай ничем не отличался от сценариев. И если те использовали воплощение, рай существовал за счет переработанных в удобрения воплощений. Было то, что Ю Джанхюк понял после того, как разрушил это место несколько раз. Гигантские истории всегда пожирали маленькие. Единственным, что регламентировало действия истории, было проведение звездного потока. Ю Джанхюк сказал людям, рай скоро падет, а, найдите то, что вы можете защитить сами, и защищайте это. Монстры начали выбегать из прохода, что остался после Ю Джанхюка и членов группы. Воплощения кричали, наблюдая за тем, как гигантские когти вырывались из-под земли. Некоторые стражи запоздало бежали защитить воплощение, но этого было недостаточно, чтобы остановить монстров. Почему они здесь? Господин, где наш господин? Множество стражей пали от атак монстров. Капитан стражи кое-как успел сбежать. Ю Джанхюк отрезал тянущиеся к нему лапы вылезающих монстров и огляделся. Джун Хиван и Ли Хюн Сунг эвакуировали людей из разных мест. Удивительно, что вы дожили до этого момента, пробормотал Ю Джанхюк. Они могли умереть за людей, что даже не знали их имен. Это было влияние Кима Дакчи. Это было чудо, что они смогли дойти до этого сценария с таким отношением. Нет, я смогла добраться до сюда благодаря этим людям. Ю Джанхюк нахмурился после слов Ю Сангах. Я потерял время из-за тебя. Я слышала, что Дакчаси здесь во время связи с Олимпом. Информация неверна или кто-то манипулирует ею. Или этим манипулятором был Ким Дакча. В любом случае это было не лучшей ситуацией для Ю Джанхюка. Оригинальная стратегия очищения рая не подразумевала подобное начало. Фактически нынешний рай был отвратительным местом для нападения. Ветви вечного движения поднялись с земли и взмыли в небо. Это была история демона Маркиза Ринхайта. Это было телом рая, вечное движение, которое поддерживалось душами. Некоторые монстры забрались на ветки и поднялись над землей. Монстры, что столь долго голодали под землей, заревели при виде добычи, разбегаясь повсюду. Темные следопыты 5 класса, люберские тигры 4, неизвестные твари 3. Куак. Посреди этого безумия воплощения нашли господина. Они верили, что он был спасением, что мог избавить их от этой трагедии. Господин. И тут растение зашевелилось. Виноградные лозы начали тянуться словно щупальца. Кончики острых виноградных лоз пронзали монстров, дабы защитить людей рая. Воплощения радовались. Они знали, что в раю было только одно могущественное существо. Это господин, господин, пожалуйста, будьте уверены. Воплощения тут же были зачарованы, услышав голос Риенхайта. Наш рай не падет столь легко. Они верили в это, по крайней мере, пока капитан стражи не заметил кое-что в дыму. Господин, знакомое лицо выросло из бутона на конце ветки. Уваа! Испуганный капитан стражи рухнул на землю. Монстр, монстр. Капитан стражи, давно поклявшийся в верности, потерял самообладание, когда увидел, что Риенхайт слился с ужасным растением. Появление истинного тела демона было ужасным. Ах, Хайдель, капитан стражи признал истинную внешность господина и содрогнулся от страха. Сила, которую излучал Риенхайт, была ужасна. А все благодаря его легендарной истории, рай отчаяния. Все закончилось хорошо. Мне нужна была еда, чтобы выздороветь. Виноградные лозы начали поглощать людей рая, в том числе и стражей. Они пробивали тела воплощения и высасывали их маленькие истории. Жители становились либо мумиями, либо демонами. Стой! Адское пламя сожгло несколько веток, однако им не было конца. Джун Хиван крикнула. Я думала, что ты должен защищать это место. Что ты делаешь? Так было, пока вы не появились. Риенхайт засмеялся. Его верхняя часть вылезла из самой высокой ветви, после чего он осмотрел пейзаж рая. Рай уже пал. Воплощения дрожали от страха перед видом гигантского вечного движения. Жители, что еще недавно восторгались господином, больше так не думали. Вот поэтому судьба маленьких историй неизбежна. Вы прожили на маленьком деревце всю жизнь, даже не осознавая, что вокруг вас возвышался лес. Один за другим воплощения осознавали свое место в мире. Возможно, они уже знали это, но предпочитали игнорировать. Поэтому я перезапущу все. Словно зонт, ветки взлетели и накрыли весь рай. Словно он хотел поглотить его весь. Джун Хиван уставилась на происходящее, полностью потерянная. Как она могла навредить ему? Люди вообще могут с этим сражаться? И тут произошел огромный взрыв со стороны ветвей. Наряду с ревом взрыва ветки деревьев ломали. Словно огромная дыра в крыше рая. Действительно восхитительно. Ты. В голосе Риенхайта звучало искреннее восхищение. Там был человек с огромной аурой. Излишне говорить, что это был Ю Джан Хьюк. Ты вышел за границу человечности. Превзошел людей. Эти слова обычно звучали риторически, но имели совершенно другое значение для существ наподобие Риенхайта. Ты достиг подобного уровня лишь в 9-м сценарии. Ким Докча был великолепен, но ты настоящий монстр. Могущественная аура наполняла тело Ю Джан Хьюка. Он стоял с закрытыми глазами и прорывал свои пределы, используя все свои возможности. Перчатки каменного короля увеличат силу на 2 уровня. Кожа Гукронга увеличит силу на 1 уровень. Небесный меч собирающихся облаков увеличит силу на 4 уровня. Навык усиления увеличит силу на 3 уровня. Стоило силе пробить преграду в 100 уровней, как огромная энергия заполнила тело Ю Джан Хьюка. Он вспомнил слова своего учителя, святого, что разрывал небеса мечом. Первое, что требуется, дабы встать на путь трансцендентности, выйти за пределы твоего тела. Большинство воплощений считали, что у их усиления есть предел. Поэтому они и пытались найти спонсора получше и показать себя более сильным созвездием. Однако вселенная была большой, и некоторые люди не соглашались с подобной трусостью. Были те, кто вообще не получал хорошего спонсора или спонсора вообще. Были те, кто мечтал стать избранным своими силами, а не благодаря абсолютному существу. Второе, тренировать свои навыки до предела. Навыки, существующие в этом мире, были чьими-то стигмами. Тренируя их всех до предела, словно поднимаясь по лестнице, старайся изучить пределы системы. Созвездия пожирали истории и усиливали их влияние, постоянно обращая что-то в историю. Последнее, отбросить лестницу. Забудь все, что накопил до этого. Забудь уровни, забудь навыки и забудь истории. В конце концов, система, что выбирают многие существа, является универсальной. Важно найти свою собственную историю. Тренировки, тренировки, тренировки. Выйди за пределы мастерства безумным способом и стань историей. Это был пик возможности смертного, что можно сравнить с созвездием. Имеющие таланты и усердно трудящиеся могли выйти за пределы своего вида. В честь их благородных устремлений звездный поток называл их трансцендентными, хотя они и не являлись созвездиями. Это минимум, что требуется для становления трансцендентностью. Ю Джан Хьюк уже достиг трансцендентности в прошлой регрессии. Он уже достиг этого, чтобы было несложно забраться вновь. Для этого требовались только время и физические усилия. Золотая аура Ю Джон Хьюка сформировалась вокруг небесного меча собирающихся облаков. Несмотря на очевидное использование навыка, подобного сообщения не появилось. Все потому, что эта сила не использовала систему. Это была сила, созданная Ю Джон Хьюком. Ринхай, я победил тебя в прошлой регрессии. Ю Джон Хьюк нацелил два меча на вечное движение, что уже стало напоминать лес. На этот раз я убью тебя.